Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Всем привет из солнечной Югры. За окном минус 36, все нормально. Извините за качество, просто сейчас в командировке, и звук, и картинка может быть немножечко отличаться. Поэтому извините. Я тебя извиняю, давай начнем с боевой обстановки. Да хватит спешить, ну куда ты постоянно спешишь? По боевой обстановке. Значит, у нас есть некоторые позитивные новости на Херсонском направлении. Там, ну, не знаю, будут эти фотографии публиковаться или нет. Сегодня там товарищ показал, что осталось от солдат противника в районе Крынок, ну, на некоторых участках, откуда их выбили. Конечно, потери колоссальные. Я думаю, что эти фото скоро появятся в сети. Вот. Также я опубликовал, там статистика есть, что раньше Днепр форсировала ежедневно, то есть подумайте, да, о цифрах, ежедневно форсировала 40 лодок ВСУ. Сейчас 15-16 из них ежедневно уничтожается 5-8, то есть практически половина. Давай посчитаем. Давай посчитаем. На одной лодке сколько может быть человек? 5-6 людей. Ну, если это обычная моторка, ну, я думаю, что, ну, да, 5, наверное. Ну, давай возьмем как среднюю цифру, 5, да? Ну, 4 давай возьмем, 4. Пускай будет 5, так проще считать. Там 5 на 10 получается... 50, 40 это 200. 50, 200 человек в день совершали попытки, значит, переплыть, да? Но я думаю, там... Кто-то вез боеприпасы, кто-то вез продукты, да, но... Да, наверное. Около 30 лодок, наверное, были с десантом, да? Да, плюс тут же момент еще какой. Там могло быть так, что вот лодка отвезла десант, вернулась за другими, как бы, да? Вот, то есть надо еще водителя учитывать. Водителя лодки. Ну, водитель, он же остается в лодке, а постоянно плывет... Да, 4 человека, 5, грубо говоря. 4-5 человек. Вот, да. Сейчас 15-16. Вот из них уничтожается вот почти половина, 5-8, да, вот человек назвал. Это как бы интересно. То есть и при этом это все морская пехота, элитные подразделения. Вот 37-я бригада морской пехоты, оказывается, вот тоже товарищ сказал, знаешь, что на самом деле... Извини, пожалуйста, я помню как-то давным-давно на одном из наших эфиров с Ладленом мы тоже разбирали боевые действия там, да, и вот многие там ребята, которые постоянно там к чему-то готовились, к каким-то боям виртуальным, тогда это еще были виртуальные бои, да, и им казалось, что так будет, да, они не знали, как будет, им казалось, что так будет, да, вот, и я, значит, им постоянно посылал месседжи, да, такие, которые им не нравились, да, и я вот, я помню, в одном из видео я сказал, что чтобы в бой вступить, тебе надо еще доехать до этого места, да? Да. И вот как раз-таки Херсонское направление, одно из таких мест, где тебе надо еще добраться, чтобы ты вступил в бой, да? То есть тебе надо преодолеть это расстояние, где тебе всячески мешают, да? Вот, поэтому такой, знаешь, у меня сейчас был водную преграду. Да, у меня сейчас был такой флешбэк в наше видео 19-20 года. Да. При этом еще добраться по суше до позиции нужно, до этой крынки с берега добраться нужно, да. Вот, где постоянный артобстрел, авиация работает, санцепеки. То есть там ужас. Там получается подразделения 36-й, 37-й, 38-й бригады. Изначально были 36-й, 38-й и 503-го отдельного батальона морской пехоты. Но поскольку они с 17 октября понесли просто нереальные потери, завели еще 37-ю. Но бойцы отмечают, что 37-я, она оказалась, мягко говоря, не очень замотивированной и такой бодрой. Вот, отмечают, что вот 38-я бригада морской пехоты вот, ну, реально круто себя показала. 36-я уже как бы все на исходе, 37-я оказалась беспонтовая. И вот более того, недавно в СМИ западных было интервью какого-то американского вояки, который сказал, что у украинских морпехов есть морпехи, которые не умеют плавать. То есть вот обратил на это внимание, как бы, да. Козел он, просто кашалот и ебан. Кашалот. Да. Ты знаешь, что я хочу сказать, что да, не умеют плавать морпехи. Я так чуть, ну, ты видишь, как тут такой момент, что это же не просто не умеют плавать. Тут даже те, кто умеет плавать, могут не выплыть в экипировке всей, понимаешь? Тут вот в чем вопрос. Во-первых, сейчас погода такая, что вряд ли ты даже умея плавать Да, выплывешь. вообще, когда эта вся эпопея началась, да, ну, многие все пропальщики начали пищать там ми-ми-ми-ми-ми своими голосками этими пискливыми ми-ми-ми-ми, все пропало, хохлы переплавились, а-а-а. Ну, почему-то мы как-то спокойно себя чувствовали в этом плане, что мы понимали, что это просто бесперспективное занятие. Просто, ну, без техники, без поддержки, ну просто нечего делать. Да, ты можешь создать инфо, как ты вот говорил, да, операция на Крым, которая возможно была, это просто информационный повод. Да, тут то же самое. Да, они держатся за кусок камышей, просто контролируют камыши. Да, ну у них такой геморрой со снабжением. Я просто вот в пример уже приводил, да, когда у нас в Мариуполе просто наши бойцы перешли через улицу, да, и заняли девятиэтажку. Да, Казалось да. бы, вот они в 300 метрах от нас находятся, но снабжения с ними не было. Это был просто для нашего батальона огромный геморрой, потому что надо было постоянно думать, как передать им боеприпасы, как передать им радиостанции, как передать им еду. Потом оказалось, что там еще мирные жители в подвале. Надо было еще на мирных жителей все это передавать. Поэтому это был такой геморрой, который разделял наше подразделение и этих бойцов, что многие думали, нахрена мы туда вообще залезли, в эту девятиэтажку. Понимаешь, просто придумали себе вот на неделе три, наверное, я не помню сейчас уже, сколько эта эпопея длилась. По-моему, недели три, по-моему, они там сидели. Просто был геморрой. А тут у тебя получается батальон там отрезанный от своих частей, да, от снабжения, от всего. И у тебя там не 300 метров, а у тебя там несколько километров, да, плюс около километра, там, ну, метров 800, наверное, водная преграда, которую надо каждый день думать, как под покровом ночи, чтобы эта русня не видела. А у русни сейчас у всех это матрасы 30-е, у которых тепловизоры стоят. Да, еще они, суки, научились сбросы делать. Это, ну, это такая головная боль, да. И ты думаешь, ну, это не то, что это перемога, это жопа полная. Просто вот я если бы поставил себя на место какого-то командира и думал бы, как мне каждый день обеспечивать своих бойцов, я бы понял бы, я бы сказал бы, тот, кто придумал эту операцию, это просто конченый мудак бы. Вот это были бы мои мысли бы по поводу всей этой движухи с крынками. На самом деле, тут я немножко с тобой не соглашусь, потому что у них задачей не стоял военный успех. Понимаешь, у них задачей стоял медийный успех. Я Медийного с тобой успеха они соглашусь, но добились. я-то себя ставлю на Задача место. выполнена. Медийный успех они. Я-то себя ставлю на место командира небольшого подразделения, и меня как бы медийный успех не интересует. Меня интересуют мои бойцы, понимаешь, которых я должен обеспечивать и которые должны быть живые. Правильно же, понимаешь? Но тебе от командира поступает приказ, что ты сделаешь? Будешь не Нет, подчиняться нет, приказу? нет. Я тебе говорю, что мы приказ выполняем, но для меня это большой геморрой, как для Не, командира, конечно, понимаешь? конечно. Конечно. Вот. Поэтому там, в принципе, плюс наши бойцы стали обращать внимание, что украинцев отправляют на наш берег, забирая у них мобильные телефоны, смартфоны и документы. То есть у трупов нет ни телефонов, ни документов. Почему телефоны забирают? Для того, чтобы они не могли в случае, когда попадают, ну, когда полная жопа, каким-то образом с нами связаться. Ну, потому что, ну, как бы, рации есть не у всех они работают. Скажем так, у всех украинцев на передовой, у кого есть телефоны, смартфоны, Им сначала СВО, это ни для кого не секрет, регулярно там приходят разные наши сообщения с разными предложениями. Вот, то есть у них не было шансов даже в случае, когда, ну, понятно, ситуация безвыходная, просто ответить на сообщение: да, все, мы готовы выйти, обеспечьте нам как бы безопасный выход, мы сдаемся. Вот, то есть у них этого нет. Документов нет, чтобы нельзя было опознать труп. То есть вот, допустим, когда мы их оттуда выбьем, насобираем трупы, мы не сможем сказать, это Петренко, Сидоренко, Иваненко и так далее. Это просто вот трупы, которые уже опознать, в принципе, нельзя будет. Только по ДНК, да. Они используют нашу тактику, их там нет. Для того, чтобы, ну, не выплачивать, потому что выплаты там большие, и украинское командование, военно-политическое руководство страны, они выдумывают разные фишки, лишь бы не платить. То есть вплоть до того, что когда уже все-таки труп есть, труп доставляют, то они делают там экспертизу на наличие в крови алкоголя или наркотиков, и если что-то есть, то значит, как бы сам виноват. Если бы не бухнул или там не шернулся, то выжил бы, да. То есть есть основания как бы не выплачивать и так далее. Поэтому такие моменты. Так, продолжим. Буду касаться тех направлений, где есть какие-то перемены. То есть у нас есть на Солидарском направлении небольшой успех. Это получается севернее Бахмута или Артемовска. И южнее Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки, там есть некоторые продвижения. При этом на этом направлении, как севернее, так и южнее, у наших подразделений инициатива. И у нас туда подходят резервы. То есть, в принципе, там, насколько сообщают с мест, ситуация вроде бы как налаживается. Хотя, опять же, вот насчет сообщают с мест. Очень часто бывает, что ты вот у товарища спрашиваешь, как там ситуация. Да вообще все классно, валим, короче, жесть, там укры дохнут пачками, у нас все классно, все есть, все нормально. У другого товарища спрашиваешь, ну, как правило, это так, одному написал, другому написал, кто первый ответит, да. Второй отвечает, который там в 200 метрах, блин, у нас все хреново, противник давит. То есть, ну, иногда восприятие людей, то есть эмоциональное состояние человека в этот момент влияет на информацию, которую он тебе дает. Да? Вот. Поэтому бывают иногда как бы нестыковки. Но в целом, глобально, вот, судя по происходящему и потому, что противник пишет, там инициатива на нашей стороне, как и на Купинском направлении. Вот. Авдеевка, понятно, по Авдеевке там нормально, мы продолжаем давить. Вот я думаю, что даст Бог, может быть, даже в этом месяце, как мы и прогнозировали, вопрос с Авдеевкой, возможно, будет закрыт, потому что, скорее всего, все-таки ВСУшники придут к тому, что нужно будет убегать. Кто-то будет убегать из котла, кто-то будет убегать нам в плен. Вот, по Маринке, Маринку как бы зачистили, да, но противник туда подбрасывает резервы. То есть они пытаются на этом направлении нас продавить, не пустить нас дальше. Там вообще интересно по географии. То есть вот Маринка, населенный пункт, он так немножко вытянут, да, в западном направлении получается. И рядом сразу несколько населенных пунктов в ряд вот, в западном направлении. То есть поэтому тяжело было бодаться, потому что противник через населенные пункты резервы поставлял не через поля, где можно колонны сжечь, а через населенные пункты. Вот. Ну и для противника важно, чтобы мы не так с населенного пункта в населенный пункт не заходили, потому что там сказать, что у них там каждый поселок, это как фортификационное сооружение, ну как бы нет. Вот. Ну в целом на фронте ситуация контролируемая, стабильная, инициатива на нашей стороне, и мы только, ну, набираем обороты. Это очень круто. И, в принципе, просто вот по всем направлениям круто. Я хотел бы еще одну тему поднять, очень интересную. В Мариуполе, на Нахимовском проспекте, или Нахимовский переулок, или Нахимовский бульвар, значит, жили люди. И мы во время штурмов Мариуполя, да, ну, соответственно, их жилье пострадало. Вот, значит, они ждали, когда им дадут жилье. На их месте дома, который был разрушен войной, значит, построили новый дом, люди обрадовались, что вот, наконец-таки, построили дом, и мы сейчас, наверное, туда заселимся, а потом оказалось, что, значит, этот дом продается и, значит, под ипотеку и так далее, да, и люди, которые жили на этом месте, они теперь стоят с плакатиками и просят, чтобы их заселили как-то, да, там вроде как какие-то моменты сдвинулись с места, им некоторым начали выдавать, значит, жилплощади, но эти жилплощади не соответствуют тем, которые были у них до войны, да. Так вот, мне хотелось задать вопрос, мы разве ради этого освобождали этих людей, чтобы потом переселять их на окраины Мариуполя, а хорошие места в центре давать там кому-то или продавать там, или своих туда заселять. Мы ради этого Мариуполь штурмовали? Мы ради этого освобождали? Чтобы потом коренные мариупольцы не могли заехать, значит, в свои квартиры? Я считаю, что надо тут обратиться нужно к самому быстрому пальцу на Диком Западе. Тут в этот вопрос может вмешаться только Бастрыкин. Он очень быстро наведет порядок. Причем люди, мне попалось видео, где они обращались, значит, к мэру Мариуполя, там, к администрацию и так далее. И, конечно же, никто там, их опять динамят, футболят. Очень интересные, значит, моменты всплывали во время этого видео, да. Говорят, что вот этот дом, который построили коммерческий, подключили там на баланс, поставили за 2 дня, а дома, которые строятся бесплатные для того, чтобы выдавались мариупольцам, да, по полгода и году ставят на баланс, принимают, да. То есть мы видим, да, что несмотря даже на какую-то, ну, трагедию, да, опять начинаются какие-то шуры-муры там. То есть вы, блин, вы видели, в каких условиях там люди жили во время боев за Мариуполь, да? Люди не выходили на улицу по месяцу, по полтора, пока их дом не освободили. Они сидели в подвалах, там, с детьми, с домашними животными, все. И когда эти люди выходили на улицу, они были похожи на каких-то кочегаров. То есть, ну, эти люди натерпелись. Мы должны сделать им все возможное, чтобы как можно быстрее эти люди забыли о этих травмах, которые они получили. А тут начинается какой-то опять мухлёж, блин. То есть, получается у нас, что если Мариуполь далеко от Москвы и президент на это не обращает внимания, то там можно делать все, что угодно. Ну, ребята, побойтесь Бога. Если это все выльется, значит, на серьезные масштабы и дойдет до верха, вы там просто полетите все кверху жопой, всей вашей компанией этой мариупольской. Ну, а есть видеообращение? Есть ней, видеообращение, да. Есть, сейчас название канала не вспомню, буквально там 2 дня назад у них вышло видео, и там, значит, женщина, которая все это организовывает, она рассказывала всю полностью ситуацию, там, да, что вот она с 5 детьми, вместо того, чтобы, говорит, заниматься детьми, я, говорит, теперь вхожу по администрациям, пытаюсь там выбить какие-то квадратные метры в том доме, в котором мы проживали. Ну, а там получилось так, что дом старый, ну, он пострадал от штурмов, соответственно, снесли, и на месте этого дома построили новый там дом, значит, ну, добротный там все, и они его сразу хотят под коммерческую недвижимость, ну, в смысле, ну, продавать, понимаешь, вот в чем вопрос. Слушай, а если где-то будет под рукой, так давай это самое видео найди, опубликуем и попробуем, есть кому отправить и показать эту ситуацию, потому хорошо, что, ну, такие вещи нужно разруливать. Хорошо, я на этот канал подписан, как только на этом канале, ну, выйдет следующее видео, оповещение будет у меня, я зайду, найду это видео и выложу на своем канале, если тебе это интересно. Да, да, да. Не, ну, как бы нужно помогать людям. Это, ну, ни хрена себе, как бы. Нет, ну тут не то, чтобы людям помогать, тут люди как бы пострадали, по сути, от этой ситуации. И нам надо сделать так, как можно быстрее, чтобы они забыли о этих событиях. А мы тут, получается, начинаем какие-то танцы фламенго показывать там. Ну, что за бред вообще? Да. Я, честно говоря, ну, не слышал об этом. Вот, ну, да. Давай дальше. Теперь к другим моментам. Вчера мы знаем, что были убиты Илья Кива, да, бывший депутат Верховного Совета. И депутат, ну, Верховного Совета Украины, и депутат Народного Совета ЛНР Попов. Вот, на Попова, насколько я знаю, была попытка покушения год назад, там предотвратили наши службы. Но, к сожалению, повторно его взорвали вчера. И его застрелили, да? Уже Следственный комитет вроде бы как разобрались, два выстрела было. Тут вот такой момент. Ну, к Киеве можно по-разному относиться, тут понятно. Но человек реально, он как бы был на нашей стороне в итоге, по итогу, да? И человека убили. Здесь-то суть в чем? Во-первых, мы уже видим, что противник не только взрывает. Если раньше только путем подрыва, сейчас вполне себе уже противник дошел до того, видимо, с взрывными устройствами стало сложнее, да, то есть контроль на нашей территории усилился. Вот, и поэтому вот решили отработать с таким образом, то есть из стрелкового оружия. Вот. Это, конечно, ну, как бы, это хреново. Нужно понимать, что у противника нет никаких моральных ограничений, вообще никаких ограничений. Они будут делать все, что смогут сделать. Вот. Все, до чего будут дотягиваться. Вот. Снова какие-то пожары, да? То есть работают. Враг работает. Как бы враг не был слаб и, ну, в данный момент, да, в войнушке, то есть они там, понятно, они уже поняли, что они, по сути, они по итогу проиграют. Шансов на победу у них нет. Но это не значит, что противник не будет сражаться. Не значит, что противник не будет пытаться навредить нам максимально, насколько он сможет это сделать. В том числе и проводя теракты на нашей территории. Нужно это понимать. Ну, мы уже с тобой говорили о том, что как только ситуация на фронте будет меняться, не в пользу нашего противника, он будет здесь как бы, значит, проводить теракты. Да. Вот. Я уже говорил, проводил параллель год назад, да, когда погиб наш, значит, друг Владлен Татарский, да, там была схожая ситуация. Да, была уже понятно было, что будет сейчас потеря Бахмута, да, и вот прямо перед буквально оставалось несколько дней до взятия Бахмута, и произошел взрыв, значит, где подорвали нашего друга, да. То есть здесь ситуация схожа, да. Мы видим, что мы давим на Авдеевке, да. Уже через небольшое время, я тоже уверен, соглашусь здесь с тобой, что Авдеевка перейдет под наш контроль, да. Плюс сегодня, значит, всем известный испанский блогер тоже разбирал эту ситуацию, да, и он, но он, у него параллель была не с Авдеевкой, у него параллель была с тем, что, значит, делегация Украины приехала из США, где им там, скажем так, указали, значит, выход, да, и, соответственно, им нужен был инфоповод, где они, собственно говоря, сыграли вот таким образом, да, что якобы уничтожили предателя, да, перебежчика и так далее. Вот, да. То есть информационный повод, не более, да. Я с тобой соглашусь, что хоть и Кива был неоднозначный, да, но для меня он был, опять же, значит, отошлюсь к испанскому блогеру, да, о том, что он был таким человеком-мемом, да, он мне лично всегда поднимало настроение, когда я его видел, у него всегда был такой эмоциональный подход, он еще такой лысый, похож на какого-то братка из 90-х, да, и вот он все время там галдел, стоял там, и всякие смешные с ним были казусы, там, как он там то за чек в магазине, где на чеке было написано «Донбасс», там устроил какие-то разборки, то есть, ну, такого плана, да, но он был человеком-мем, не более, да, и, значит, как-то вот эти события опечалили немного, да, что вот был такой парень, который поднимал настроение, а потом раз, как бы, его не стало, вот. Поэтому я огорчился. Мне там все начали писать, он же предатель, он предатель. Ну, хорошо, он был на стороне противника, перешел на нашу сторону, да, он был награжден, значит, государственными наградами за участие в АТО. Он находился в правом секторе, да, в такой радикальной организации, а потом раз и приехал в Россию, да. И как информационное оружие с нашей стороны, это, ну, и мы имели довольно-таки козырь, да, который мог как-то влиять на аудиторию, на другую, да. И, соответственно, такой момент, что так как мы его не уберегли, по сути, да, получается, что нам теперь, ну, может быть, те, кто задумывался перейти на нашу сторону, да, теперь как бы для них будет определенный барьер, да, что вот мы можем перейти на ту сторону, а за нами потом будут охотиться. Поэтому на самом деле это большой минус. Вот. Ну, да, подобное это всегда минус, но тоже говорить есть как есть, да, к сожалению. Вот, дальше. Сегодня произошла трагедия в Брянске, да, в гимназии номер 5. Ученица 14 лет, да, она пришла в гимназию с дробовиком, убила одного ребенка и 5 или 4 ранила, ну и сама застрелилась. Что здесь стоит отметить? Есть разные версии, в том числе есть версия, да, ну то, что там какая-то бытовуха, кто-то, может, ее обидел. Может, у нее как бы, ну, может, она не в себе была, да. Вот. Есть также версия о том, что это могла быть работа украинских ИПСО. И сразу пользователи сети, ну, эту версию восприняли, как, ну, как это возможно, что вы везде это ИПСО лепите, как бы, и так далее, да. Ну, вот я просто объясню, как это возможно. Во-первых, к молодому человеку, к ребенку найти подход намного легче, чем взрослому. И манипулировать поведением ребенка намного легче, да. То есть, ну, допустим, есть ребенок, да, во-первых, с ребенком начинается общение. Особенно они же как, они пробивают, они изучают личность, они изучают соцсети, смотрят, а там, да, там какие-то посты, какие-то грустные, там все, он меня предал, или моя подруга, мне грустно сегодня, там статусы вот эти, да. То есть уже понятно, что происходит как бы с человеком, начинается вступать в диалог, на контакт, да, идти, общаться, как-то влиять. Самый простой способ, так, непробиваемый, да, если человек все-таки непробиваемый, не ведется на какие-то странные вещи, это просто подсадить даже на наркотики. То есть сказать, у тебя плохое настроение, там смотри, сейчас дистанционно, к сожалению, это возможно сделать, да. Вот пойди туда, возьми закладку, там, к примеру, я уже все оплатил, просто тебе надо успокоиться, снять стресс, тебе это поможет, пойди, да. Так раз, два, три, человек подсаживается на систему, особенно если это химия, это происходит чуть ли не с первого раза. А потом просто говорит, хочешь еще, как бы, да, а, ну, молодой человек, он, как бы, да, у него опыта не было, вот только такой опыт, то есть он даже, в принципе, не знает, как добыть наркотик, да, и они говорят, хочешь еще, вот сделай вот это, вот, да, тогда сразу вот я тебе скажу, где взять, и тому подобное. Вот, то есть это просто такие примеры навскидку быть, поэтому не стоит недооценивать противника. И я повторюсь, у них нет никаких моральных ограничений. Они будут делать все для того, чтобы вызвать максимальное социальное напряжение внутри нашего общества. Они будут использовать любые средства. Силы у них, к сожалению, в информационном плане очень серьезные. Поэтому есть, брат, что добавить по тому поводу, по этой новости? Поэтому обязательно читайте методичку Данила Бессонова. Да, кстати, насчет методичек и подобных работ. Вот родителям и школьникам, и в школах, то есть как-то я раньше акцент на этом не ставил, да, что надо и школьникам такие вещи объяснять, чтобы они видели наглядно, как это происходит, и даже не общались просто с незнакомцами, что просто общение это может быть опасно, это может быть враг. Вот это с детьми нужно об этом говорить. Учителя должны это объяснять. Вот да, методичка, к сожалению, это не гениальная работа. Это просто, ну, работа, просто которая, ну, подобная как бы пока что нет. Кто-то, может быть, что-то гениальнее создаст, но пока как бы нет. Пользуйтесь пока вот тем, что есть, да. И отдельно мое предложение такое, как бы, да, мы уже как-то говорили на одном из эфиров нашей ЦИПСы, о том, что нужно, наверное, задуматься о том, чтобы создать информационное ополчение, да. Учитывая, что украинские петухи никак не могут угомониться, наверное, ну, надо создавать, да. То есть нужно, если у нас, а у нас аудитория активная, да, если у кого-то есть время этим заняться, то что нужно делать? Вот. Самое простое, да, то есть работать как бот, в украинском сегменте в комментариях, и то, что посложнее, в украинском сегменте создавать информационные ресурсы. То есть у них какие соцсети работают, да? Некоторые до сих пор, хотя у них ВКонтакте заблокирован, но через VPN они все равно пользуются ВКонтакте. В основном они пользуются Facebook, они пользуются Инстаграмом, они пользуются ТикТоком, они пользуются Твиттером, и они пользуются Телеграмом. То есть создавать, вот допустим, выбираете регион, там, допустим, там Киевская область, Харьковская область, или там Ивано-Франковская область. Вот выбираете регион, изучаете этот регион, читаете, что это за регион, да, читаете новости этого региона. И в этом регионе создаете информационные ресурсы на этих площадках, как вам удобнее, где вы разбираетесь. Не можете разобраться, в Гугле посмотрели, как работает та или иная соцсеть. Да, это все есть. И начинаете создавать информационные ресурсы, замаскированные под ресурсы этого региона. То есть делаете их патриотичными, там... просто про город Ивано-Франковск, вот какой он красивый. Там. То есть не надо никакого экстремизма, там Бандера наш герой и так далее. Я не призываю к каким-то нарушениям. Но делайте ресурсы, замаскированные под ресурсы противника. Набивайте аудиторию. Потом, когда у вас получится, что делать дальше, я вам объясню. Как бы, да? Вот, как это использовать. Ботов в разных этих, вплоть до в Ютубе можно публиковать, да, в Телеграмах, там, ну, во всех соцсетях, на всех информационных платформах. Просто наши нарративы в комментариях в свободное время пишите наши нарративы с ботов, да, вот. И таким образом вы внесете свой вклад. Во-первых, вы, если вот хотя бы там, я не знаю, 5% нашей аудитории, хотя бы 3% нашей аудитории, хотя бы 1% нашей аудитории подключится, то у противника в сегменте серьезные проблемы в информационном плане будут. Очень серьезные. То есть они ощутимо, они ощутят эту работу, и они будут как минимум с ботами пытаться справиться, да, ну и в то же время пытаться выявить какие-то наши информационные ресурсы дополнительные, которые появляются в их сегменте. А это значит, что они будут отвлечены на оборону. И значит, у них меньше будет времени и сил на то, чтобы работать против нас в нашем сегменте. То есть вот услышьте меня, и у кого есть такая возможность, есть время, есть понимание, то вот начинайте вот в этом плане работать. У кого получится, у кого начнутся появляться вот ресурсы информационные, да, где противник будет искренне верить, что это их ресурс, который будет пользоваться их авторитетом в их сегменте, дальше, как бы, я вам подскажу, что делать дальше. Не публично подскажу. Слушай, ну, так как у нас ЛГБТ под запретом, то можно теперь финки ЛГБТ продавать хохлам. Да, раскрутить канал и продавать финки ЛГБТ. Смотри, я так понимаю, что ополченец из тебя никак не выйдет. Да? Это знаешь, как в пословице. Человека можно вытащить из ополчения, но ополчение из человека никогда. Братан, у нас, понимаешь, какой момент? Вот смотри, начало специальной военной операции. Без помощи людей мы бы не вывезли, да, то есть обеспечить армию беспилотниками и всем другим необходимым. Без помощи наших подписчиков мы бы просто, ну, были бы большие проблемы. Где бы сейчас была линия фронта, где бы она проходила, вообще непонятно, что было бы сейчас, да. Поэтому в информационном плане, поскольку у нас системной работы, к сожалению, нет, а все на уровне партизанщины, ну, будем развивать партизанщину тогда. А что делать? То есть вот таким образом. Я думал, вот. У нас юмористическая с тобой телепередача, посидим, посмеемся, нет, покажем сиську, а ты прям уже ополчение решил создать. У нас, понимаешь, в чем дело? У нас в основном мы занимались в рамках инфоборства, да, в наших программах защитой, то есть обороной, да, то есть вот как противник действует, как реагировать, как защититься от этого. Ну, будем понемножку тогда еще заниматься и наступательными операциями. Вот то же самое, к примеру, я сейчас не могу публично, скажем так, своими словами называть некоторые процессы, да, к которым я вас буду призывать. Ну вот, к примеру, Если у вас есть время, вы в том числе, особенно если у вас есть друзья, да, которые согласны в этом участвовать, вот, вы распределяете роли. Кто-то занимается ботами, кто-то сидит, мониторит информационное поле противника. И вот когда у противника происходят в тылу какие-то неприятности, ну, связанные там с какими-то бытовыми, там какой-то пожар или где-то что-то там бытовой газ взорвался или еще какая-то штука, да, то вы очень быстро сможете, опять же, у вас к этому времени должны быть подготовлены информационные ресурсы или хотя бы боты, или у вас должны быть списки информационных ресурсов противника, где вы можете оставлять комментарии, и вы врываетесь как бы ботами комментарии, да, и начинаете писать, что, к примеру, на самом деле это не случайность, не ЧП, это СБУшники пытались убить Гуровца, переборщили со взрывчаткой, да, или там еще что-то в таком плане, там, или это теракт там каких-то, там, я не знаю, крымских татар, которые служат в ВСУ, им там что-то не додали. Или это какой-то еще ветеран ВСУ вернулся, там обиженный, гранату подорвал, и тому подобное. То есть начинаете вводить им смуту. То, что они в нашем сегменте делают, вы начинаете действовать в их сегменте, скажем так, вносить раздор и повышать социальное напряжение. Вот все, у кого есть время и кому это интересно, вот просто пробуйте по своей инициативе заниматься этим вопросом, как бы. И я думаю, что результат не заставит себя ждать. Потому что по-другому, как бы, ну, у нас на системном уровне, к сожалению, вот такие атаки и такая работа в сегменте противника, она ж, ну, типа, ну, мы же, типа, не такие, ну, мы же не будем опускаться такого уровня и тому подобное, да. Ну, вот я считаю, что это неправильно. Поэтому те, кто со мной согласен, могут подключаться к этой Да, движухе. я думаю, что они не то, что не такие, они бы хотели бы опускаться бы до такого уровня, они просто не могут. Просто Windows еще не обновили, поэтому они пока до этого не дошли. Кэш не почистили, да? Да, поэтому, скорее всего, просто не поймут, как это делать. Ладно, я тебя понял, пошел создавать, значит, ботов, ополченцев, и до завтра. Да, друзья, все, спасибо за внимание, всем пока.